Да. Вот у меня как бы насущная. Стоит ли ее закончить? Ну, в принципе, я думаю, стоит только как. На одном мероприятии был начальник мой, непосредственный, в Краснодаре, вверху. Он не любит подхалимаж. Точно. Ну, такой, неприкрытый. На одном мероприятии он пригласил, достаточно такое тесное мероприятие было. Ну, дали мне слово, я там оказался самый молодой, встал, сказал, я отношусь к вам как к отцу. Он меня заткнул и посадил сразу. Ну, я не хотел сделать подхалимаш, а в том плане, что я тушуюсь в его присутствии, не могу сказать до конца. Я как бы стушевался и сел. Стоит ли написать амортизационное письмо? Я не знаю, это не получится ли на смерть чиновника. Ну, у нас отработан, в эту книгу не входит. Но я готовлю, вообще-то, может быть, клинику искусства подхалимажа. Его нужно не хвалить, а ругать. Тогда это привлечет его внимание. Иван Иванович, хоть увольняйте меня, но я скажу вам прямо, вы преступник. Посмотрите, как хорошо вы организовали службу у нас в крае. И это только для одного края. А ведь вы могли бы написать книгу, и ее могли использовать все регионы нашей России, а вы этого не делаете. И совершаете большой грех перед Родиной. Это к какому-нибудь случаю или просто? Нет, к какому-нибудь случаю, конечно, при случае, да. Ну, когда он дает делать какой-то доклад, когда хорошее настроение. Почему? На контрасте ты сразу привлекаешь к себе внимание. Его все хвалят, а ты ругаешь. Это лучше всего сделать на какой-нибудь сабантуе, где все его будут хвалить. А ты его будешь ругать. Такое я хочу убить то, чтобы в конце концов стали вести преданно по отношению к нашей Родине и написали бы, обобщили свой опыт в хорошей книге. Ну, вообще-то, конечно, вы же понимаете, такой балансируешь. Да? Но вообще-то я не думаю, что он разозлится. Мероприятие как раз. Ну, это особенно службы, если 30 лет службы. Я не знаю, конечно. Вы очень много делаете хорошего, но могли бы гораздо больше. И, по-моему, это преступление. Если вы можете делать больше, почему вы не обобщите? Почему не напишите книгу? Она бы тогда всем была полезна. Ну да, 30-летие службы – очень удобный момент. 85. Сколько? 85 лет. 85 лет службы, а он сколько? Он 20 лет был главным врачом края. Ну да, вот 20 лет был, ну что, это ж какой богатый опыт, по сути дела. Пережить перестройку, да. прочее. Пережить перестройку, службы. Да, мне кажется, что это было бы... Да, мне не кажется, я просто уверен, что это было бы полезно. Почему вы не хотите это делать? Почему вы это еще не сделали? Я желаю вам, чтобы это сделали. И принесете пользу не только нашему Краснодарскому краю, но что-то вроде этого. Извините за свою честность. Да. Нет, а не надо, зачем? Я думаю, что он забыл, понятно? Ты думаешь много о начальнике. Начальник о тебе не думает. А если ты ему напомнишь, тогда зафиксируется. Ну да. Я, конечно, согласен со всеми выступающими. Но у меня все-таки к вам претензия. Ну, посмотри. Конечно, если бы была книга, я к вам часто обращаюсь, большое спасибо за помощь. Но если бы книга и вам бы помогла время сэкономить, может быть, я меньше бы к вам обращался. Понимал ваше драгоценное время. Не тратил бы время. Ну да, спасибо за помощь, вы мне никогда не отказывали. Я думаю, что это полезно будет не только родине, но и вам тоже. Почитал бы, как поговорил бы с вами. Не пришел. И лишний раз не мозолил бы вам глаза. Ну, что-то вроде этого. Посмотришь, какое настроение. Ну, он юмор понимает. Что? Он хороший мужик, юмор понимает. Ну да, значит, понятно. А что же такое? Понимаешь, все что же такое? А я по глупости своей думал, ну, напрямую как бы. Не-не-не, это слишком прямо. Ну, это да, слишком. И оно действительно как подхалимаш такой неприкрытый. Нет, это не прикрытый подхалимаш. Нет, наш человек так не подхалимничает. Надо ругать человека, а не хвалить. Можете меня хоть уволить, но я вам скажу. Скажу всю правду. Да, скажу всю правду. Вот. Да. Ты же представляешь, как сразу встрепенется все собрание. Еще надо не улыбаться при этом, да? Так, ну, сказать, конечно. Решился человек на подвиг. Ты самый молодой среди всех там. Ну. Там уже киты такие. Это и ну и вам бы помогло. Я вот начинающий руководитель, с вашей помощью я встал. Спасибо вам за эти советы, но мне каждый раз было неловко обращаться к вам, тратить ваше время. А если бы была книга, я бы ее прочел бы. Вот. Вообще пережить перестройку, все это дело. Вывести в передовые наши учреждения и не обобщить. Здесь можно несколько раз. Скажи вначале, я очень волнуюсь, но все-таки скажу. Что думаю? Что думаю? Ну, поскольку это... А если один на один, это не будет того эффекта, да? Нет, не будет, конечно. Это при всех будет. Да. Все-таки я хочу выступить с критикой. Ну, только давай, ты напиши, потом мы отредактируем тщательнейшим образом. Потом выучишь наизусть. Уже там чуть собьешься, главное, старый стиль продолжает толкать нас на это. Нет, ну, речь читать нельзя, по-моему, говорить. Да, конечно. Это... Говорить, волноваться, сбиваться, заикаться. Но все-таки выдавить. Раба по капле. Угу. Что? Раба по капле нужно выдавить, да? Угу. Ну ладно.